Многие из наших дорогих радиослушателей празднуют Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Посему от всего сердца поздравляю всех вас с этим чудным праздником Христова Рождества. Это рождение было необыкновенное. Оно произошло не по желанию и плану человека, но от Духа Божия для выполнения Божьего плана спасения грешнику. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Матфея 1:21. О, как я был бы рад, чтобы Христос родился ныне в сердцах всех наших дорогих радиослушателей! И Дух Божий возродил вас для новой, радостной, счастливой жизни со Христом. Сегодня хочу обратить ваше внимание на один стих Священного Писания в Евангелии от Матфея, 2 главы, 9 стих. «Се звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Знак звезды был принят царем Давидом за государственный герб. Пятиконечная золотая звезда красовалась на знаменах его войска, на царских штандартах и на дворцовых фронтонах. Звезда символизировала эпоху процветания Израильского царства. Знак звезды служил также символом восходящего света над Израилем, который до этого в течение нескольких веков находился во тьме различного рода бедствий, разделенный и порабощенный. Звезда Давида была лишь прообразом звезды, о которой языческий пророк Валаам возвестил в минуту своего пророческого вдохновения. Он сказал: «Вижу его, но ныне еще нет. Зру его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Числа 24:17. Апостол Иоанн открыл значение пророчества Валаама. В Откровении 22:16 говорит от имени Господа Иисуса Христа. Он возвещает: «Я есмь корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя». Христос сам звезда светлая и утренняя. Свет его лица будет сиять в вечности, где поэтому не будет нужды ни в солнце, ни в луне. Свет личности Христа, его жизни и его спасательного Евангелия и сегодня в достаточной степени могут просветить всякого человека, приходящего с ним в соприкосновение. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Слава его явилась нам прежде всего в знаке звезды, потом в пении ангелов, затем в поклонении царственных волхвов и, наконец, в собственных чудесах Христа и его церкви, существующей до ныне. Никто не может сказать, что это была за звезда, которую видели волхвы. Откуда она пришла и куда ушла? Но этот факт общеизвестен, что она появилась в такой важный исторический момент, и не иначе, чтобы возвестить миру о рождении Спасителя. Интересно, что все величайшие события в мире происходят с востока. Первый человек был поселен в Едеме на востоке. Иезекииль, пророк, видя славу Божию на востоке, Бог повелел солнцу восходить с востока. Движение человечества развивалось с востока на запад. Рождественская звезда появилась на востоке. Цари востока придут и принесут ему дары. И так дальше, и так дальше. Восток — место величайших начал. Звезда рождественской ночи также возвещала о великом начале искупления мира. Звезда говорила, только не все могли понять ее язык. Он был для мудрых. В мире много мудрецов, но среди них так мало мудрых в небесных вещах. Евангельские волхвы были мудрецами, изучающими небо. Они любили смотреть на звезды, наблюдать их движение, изучать их мерцание, говор. О, сколько мириад этих далеких светил разной величины носились в пространстве над их головами, когда они увидели новую рождественскую звезду. Их поразил не только необычайный блеск, но и манящий, притягивающий ход. Они заметили, что она двигалась медленно в направлении страны, в которой должно родиться великому Мессии. Знали ли они об этом? Да, ведь это был их первый вопрос при входе в Иерусалим. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Матфея 2:2. Волхвы приняли знак звезды. Они пошли на зов ее. Английский монах и историк, прославленный Беда, говорит, что их было трое, и что до этого они жили в разных странах и даже не знали друг друга. Но голос звезды достиг их сердец, вызвал в поход и свел их в одной пустыне. Там они познакомились и уже вместе двинулись дальше. Так именно будет с мудрыми сердцем верующими, когда загорится заря второго пришествия Христа. Они услышат зов с разных мест, потекут навстречу своему Господу. В высших небесных сферах они соберутся для взаимного знакомства и потом в союзе любви и мира вместе со Христом отправляться в Его Царство. Не достает ни времени беседовать дальше о важных мыслях и уроках, которые мы можем извлекти из прочитанного стиха Священного Писания. Но в заключение хочу оставить несколько вопросов дорогим друзьям-радиослушателям. И да поможет им Господь каждому в отдельности самому на них мудро ответить, ибо от этого зависит ваша будущность. Озарила ли тебя, дорогой друг, эта чудная светлая звезда? Ведет ли она тебя в Вифлеем, что в переводе означает «дом хлеба», дабы не алкать вовек? Принес ли ты в дар сердце твое царю царей, рожденному Спасителю? Да благословит вас всех Господь. Аминь.